Глава 7. Встретиться с мужчиной, с которым вас абсолютно ничего не связывает, оказывается не так-то просто. Особенно, когда ты находишься под домашним арестом и выходить из дома тебе запрещается. Однако я все же пробую. Для начала ищу информацию. Создаю фейковый аккаунт, подписываюсь на страницы организаторов тех мероприятий, где был замечен мой будущий муж, в надежде, что там появится хоть какая-то новость или анонс. Но нет. Оно и неудивительно. Рустам — успешный бизнесмен, а не медийная персона. Если бы его присутствие привлекало толпу фанатов навстречу, то его бы обязательно анонсировали. А так остается надеяться, что я не промахнусь и с трех запланированных мероприятий приду на то самое. Выбираю я прием в честь дня рождения дочери мэра. Среди обсуждения очередного бизнес-проекта, к которому компания Довлатова не имеет никакого отношения, и благотворительного аукциона, мне почему-то кажется, Рустам выберет именно день рождения. Впрочем, может и нет. Тогда у меня на вооружении благотворительность. И туда я смогу попасть, если сбегу из дома. В этом мне поможет режим, тот самый, который наша семья соблюдает уже столько лет. После 10 вечера все отправляются в свои комнаты отдыхать. Не помню еще дня, чтобы этого не произошло. Даже тогда, когда умерла бабушка, все ушли ровно в 10. И одна я не знала, как можно уснуть, зная, что родного человека больше нет. Сегодня график не меняется. Мама с папой уходят к себе, предварительно пожелав мне спокойной ночи. Мама сказала, папа промолчал. Несмотря на то, как все сложилось, он все еще разговаривает со мной сквозь зубы. Я так и не знаю, что именно сказал ему Андрей, но винит папа меня открыто. Разговаривать даже не желает. Но сегодня это к лучшему. Стоит двери их спальни закрыться, как я наспех надеваю приготовленное заранее сдержанное платье, цепляю в уши сережки, надеваю на руки браслеты и на цыпочках выхожу из своей комнаты. Сердце грохочет, как обезумевшее, когда прохожу мимо двери родителей. Кажется, что кто-то вот-вот откроет двери, увидит меня, и тогда меня точно выдадут замуж за Ратмира. Но у нас, к счастью, не деревянные полы, и мои шаги никто не слышит. Даже я. Все, что я слышу, оглушающий стук сердца. Но никто, к счастью, не выходит. Я без проблем сбегаю по лестнице и добираюсь на кухню, где открываю окно и вылезаю на улицу. Я могла бы выйти через дверь, но боюсь, тогда родители точно услышат. Да и с Максимом, охранником, чуть старше меня, я договорилась заранее, что ждать он меня будет у окна кухни. «Ну как?» — спрашиваю пересохшим от волнения голосом, стоит ему только подойти ближе. «Путь расчищен», — гордо сообщает. Прищуриваюсь, испуганно всматриваясь в лицо Максима. Мы с ним подружились случайно. Он несколько раз подвозил меня, пока наш водитель был в отпуске. Мы разговорились. Слово за слово, и вот я уже стала, если не лучшей подругой, то хотя бы человеком, которому он без зазрения совести готов помочь. Большего мне сейчас не нужно. Все в порядке, они ушли играть в покер. Качаю головой, вот как у нас работают. Пока хозяева спят, развлекаются покером. Если отец узнает, выгонит всех сразу. Азартные игры у нас харам, даже для персонала. Нужно поторопиться. Подгоняет меня. Спохватившись, перекидываю сумочку через плечо и семеню за Максимом. Он помогает мне дойти до выхода, открывает ворота и закрывает их за мной. Там меня уже ждет такси. Признаться, немного страшно садиться в машину к незнакомцу в столь поздний час, но выбора у меня нет. Сухо поздоровавшись, устраиваюсь на заднем сиденье и всю дорогу смотрю в телефон. Мне даже некому скинуть номер водителя. Разве что Ами, но не хочется ее втягивать. Если что-то пойдет не так, ей тоже может влететь. Пульс частит от напряжения. Я не уверена, что меня пустят внутрь ресторана, где проходит праздник, но для убедительности даже приготовила подарок. И легенду о том, что забыла пригласительное, если его спросят. Спасибо. Протягиваю смятые купюры водителю и выскакиваю на улицу. Прохладный воздух приводит в чувство. Я даже начинаю сомневаться. Думать, что зря приехала. Даже если мне удастся увидеться с Довлатовым, то зачем я приехала? О чем мы будем говорить? Решаю, что подумаю об этом потом. Возможно, Рустам заговорит первым и задаст тему. Что если он будет рад меня видеть? А может, и вовсе не он отказался от встречи со мной, а папа, чтобы меня наказать? Ко входу в ресторан иду решительным шагом, так словно не сомневаюсь, что меня пропустят. Приглашенный уже давно внутри, Их припаркованные автомобили кричат о богатстве и успехе, но я стараюсь не думать, что платье, которое на мне, возможно, сильно уступает общему дресс-коду. Все потому, что дела у папы в последнее время идут не очень, и нам с мамой пришлось отказаться от привычки покупать новые модели одежды, как только они появлялись. Но сомневаюсь, что охрана вообще в курсе, какого бренда платье. «Добрый вечер!» Улыбаюсь двум мужчинам и лезу в сумочку. Не знаю, как выгляжу со стороны, но внутренне чувствую себя настоящей звездой. Актрисой, которой все нипочем. «Ох, боже, а я забыла пригласительный!» Закусываю губу и расстроенно выдыхаю. «Посмотрите мою фамилию в списке!» Мужчины пересматриваются, явно ничего не знают о списке, потому что его нет. Облегченно выдыхаю, скидываю подбородок. «Какие-то проблемы?» «Боюсь, мы не можем вас пропустить», — говорит один из них, тот, что помладше. «Списков у нас нет, а у вас нет пригласительного». «Но я так опоздала», — говорю с возмущением. «Если вернусь за пригласительным, то не будет смысла снова приезжать». «Ладно, я позвоню Софии сама». Достав телефон из сумки, театрально охую. «Разрядился. Да что же за день сегодня? Может, вы передадите подарок? София, конечно, хотела бы видеть свою подругу, но раз я забыла приглашение...» «Проходите», — неожиданно говорит другой охранник, кивая в сторону ресторана. Но как только делаю несколько шагов, останавливает. «Покажите, что в сумочке. И подарок тоже покажите».